Часть третья. Потом опять уходили в море и Андрей, и Николай. Стояли у штурвалов, кричали на боцманов, торговались с агентами, прятали контрабанду, жевали в порядке тихого плавания и бурной гавани, но иной раз держали и бурное море. У Марии родилась дочь. Ее назвали Марией. Крестным отцом был Николай. В день крестин очень много и дузики, и пунши, и просто русской водки выпили Андрей и Николай. В это время Николай нашел себе невесту. Невеста была на крестинах, тоже крестной матерью. Невеста была из другого поселка, и поздно ночью Николай повез ее на боте в ее поселок. Море было безмолвно, но предутренний бриз раздувал парус и гнал бот. Николай сидел у руля, невеста положила голову к нему на колени. Хмель путал голову Николая, хмель губ невесты был рядом. Невесту возрастило тоже море. Отцы пророчили свадьбу осенним мясоедом. Эта же ночь была июльская. Какой хмель бродил в невесте? На берегу, среди камней, в рассвете, в тот час, когда все новые и новые открываются дали моря, и тихнет морской шелест, и замирает предрассветный бриз, была их беспоповая свадьба. Но в осенний мясоед было венчание. Венчались в поселке невесты. Андрей с Марией приехали на венчание. Николай был в лаковых сапогах и в сюртуке. Невесту подружки украсили фатой и долго прикалывали ей флёр-д'оранж, цветы померанца. В церкви пел хор. Невеста ступила первой на коврик. И после венчания в октябрьских сумерках и грязях, когда молодые ехали в фаэтоне из церкви домой, возмущенно и с ненавистью сказала молодая жена. Сказала, утвердила, спросила о том, что дочь Марии Мария, обоих их крестная дочь, есть дочь Николая. Что в дни, когда в прошлом году Андрей уходил в море, Мария любовничала с Николаем. Николай в этот торжественный час, в слякотной ночи, клялся и божился в том, что все это выдумки. Молодая жена сказала, что знает она об этом от самой Марии, что Мария поклялась ей. И молодая жена кричала о том, что она не поедет на пир, что она всем расскажет об этом. Фаэтон степью вез их в поселок, где жил и родился Николай. Свадебный пир был в кофейне. И Николай долго путал возницу, гоняя его по степи, чтобы расстоянием и временем успокоить молодую жену, чтобы рассказать ей чистую правду о всем, что было год назад, чтобы вот в новых лаковых сапогах, в сюртуке, в новом картузике с величайшей торжественностью на сердце недоумевать, не понимать, негодовать, потеть от несуразицы. Свадебный пир был в кофейне. Фаэтон с молодыми очень опоздал. Молодых встретили на пороге со стаканами вина. Николаю стакан передала Мария. Молодой жене стакан передал Андрей, муж Марии. И Андрей поцеловался с Николаем и, целуясь, Андрей задержал свои губы у щеки Николая и тихо сказал: «Николай, ты мне брат, и я тебе брат».